Глава 11. Почти вылетела из кабинета генерального и сразу направилась к кулеру попить водички. Боже мой, почему мне так не везет? Почему именно он? Черт, надо было Ленку лучше уговаривать поменять выбор мужчин. Чувствовала же, что этот претендент не для меня. Мужчина с большой буквы «М», властная натура которого кричит за 10 метров. Но нет же, пьяное море по колено, и теперь как работать? Андрей Николаевич не любит некомпетентных работников. Поэтому не огорчайся, все нерадивые секретарши от него с красными глазами выбегают. Суровый начальник и даже симпатичные мордашки не помогают. Чуть не подавившись водой, услышала злорадный монолог змеи по имени Наталья. Гадина. Кинула стаканчик в урну и, нацепив добрую улыбку, повернулась к Берновой. Прищурилась и уверенно зашагала к ней. Женщина, непонимающе, посмотрела на меня, а я подошла вплотную к столу и вежливо проинформировала. «Очень жаль вас расстраивать, Наталья Андреевна, но все же вынуждена открыть вам глаза на вашу неосведомленность. Мои знания достаточны для работы в данной должности, и не только. Смею заметить, что нареканий со стороны генерального директора не услышала, в чем, собственно, и не сомневалась, а вас попрошу оставить свои замечания при себе». Мне совершенно некогда отвлекаться на ваши предположения, пропитанные желчью. Надеюсь, мы поймем друг друга, и вы не будете создавать неприятную обстановку на рабочем месте. Наталья сузила глаза и, усмехнувшись, процедила. Да, странно и удивительно. Не хотела вас оскорбить, Анна Николаевна. Не принимайте близко к сердцу. Нет, она не успокоится. Очень неприятная женщина. Ну что вы, я даже не подумала принимать на свой счет. Но все же, настоятельно попрошу не отвлекать меня по пустякам. Мне некогда. Секретарь Ветровского одарила меня самой свирепой улыбочкой и беззаботно изрек. Конечно, Анна Николаевна. Спасибо, Наталья Андреевна. Кивнула и, развернувшись, направилась к своему рабочему месту. Итак, планерка. По внутреннему телефону сделала несколько звонков в торговый отдел с просьбой посетить второй этаж. Именно, кабинет генерального директора. А то у них привычка опаздывать, да забывать про планерку в силу своей занятости. Охотно верю в их загруженность, живут там. Но Ветровский такого отношения к себе не потерпит. Можно сказать, что последующие часы прошли в сумасшедшем режиме, а особенно планерка. Весь женский руководящий состав работников, кроме главбуха, заявился в откровенных платьях. И что следовало ожидать, представившись, Андрей Николаевич совсем невежливо заявил о том, что на предприятии дресс-код. И кто не желает выглядеть соответствующим образом, могут писать заявление об уходе. Он сегодня же подпишет. Все были в немом шоке. Особенно красивая и яркая Лолита в своем шикарном красном платье. Естественно, все выходили из кабинета с явным возмущением на лице, шипя, что новый начальник скотина и импотент. Ну а я старалась не оставаться с Андреем наедине. Заходя к нему в кабинет, оставляла приоткрытой дверь. Ведь у нас все профессионально и прилично, без вздохов и плотских намерений. Но стоит отметить, что директор вел себя очень странно. Смотрел на мои ухищрения с задумчивым выражением лица. Как будто знал мои мысли и даже коварно улыбался, отчего чувствовала себя дичью хитрого хищника. Наталья Андреевна ровно в 3 часа дня ушла, оставив меня радоваться в одиночестве этому счастью. Оказывается, у нее будет сокращенный день, что меня, несомненно, порадовало. 8 часов с этой злой женщиной я бы не выдержала. Хотя, скорее всего, смогла бы. Терпение мне не занимать. Пусть в начале дня и задумывалась о валерьяночке, но теперь обойдусь. Рабочий день подошел к концу, и я довольно притоптывала ногами под столом. Внезапно в секретарскую ворвался Воров Алексей Александрович, наш коммерческий директор, пребывающий 2 недели в командировке. С утра должен был быть на рабочем месте, но не явился. Достоверно знаю, что еще вчера в 5 утра он прилетел в Новосибирск. Лично заказывала ему билеты. Честно скажу, терпеть его не могу. Кобелина и гроза женщин – наша организация. Любитель прекрасного пола. И хоть на вид он очень даже ничего, но меня он совершенно не привлекает. Высокий, худощавый, но при этом мускулистый, широкоплечий, короткие темно-русые волосы. Занимается со штангой и плаванием. Гордится и хвалится, стараясь произвести на всех сногсшибательное впечатление. Да и так понятно, что спортсмен и красавчик. Только эгоист он, каких свет не видывал. Не удивлюсь, если в зеркало себя целует с утра пораньше и оду читает в свою честь, сидя на пьедестале. Это, конечно, шутка, но человек он очень настойчивый и непонимающий. У нас с ним 2 года назад с первой встречи возникло непонимание на почве его ненужного ухаживания и моего отказа видеть его в роли любовника. Коллекционера женских сердец мой отказ взбесил. Теперь он либо конкретно придерется, либо попытается быть милым, уговаривая на свидание. Насколько знаю, недавно бросил свою последнюю фаворитку, милую кассиршу, и вроде как скучает. Опасаюсь, что мартовский кот вспомнит обо мне. Как-никак в секретарской постоянно мелькаю. Надеюсь, ошибалась. Его только для полного счастья мне не хватает. Улыбнулся самой обворожительной улыбкой и произнес. Горячий привет самой очаровательной девушке на планете Земля. Пока был в командировке, забыл, какая ты красивая. И так всегда. Дон Жуан. Возвышенные фразы 2 года одни и те же. Не заморачивается новым репертуаром. Здравствуйте, Алексей Александрович. Как прошла поездка? Вежливо поинтересовалась я, в надежде быстренько уйти. Мужчина оживился после моего вопроса и подошел к моему столу. Положил круглый магнитик, где изображен он у Кремля. Да, как мы себя любим. Я привез тебе подарок, восторженно объявил Воров и с ожиданием посмотрел на меня. Вопрос сам собой появился. Чего ждет? Спеть или сплясать ему на радостях, что ли? Зачем мне магниты с его довольной мордочкой у какой-нибудь достопримечательности? Уже 5 или 6 таких радостей лежит в нижнем ящике рабочего стола. Жалко выкидывать. Алексей Александрович вроде от души подарил. Потратился. Но и домой ни за что его не понесу. Папа не поймет, что за мужчина с холодильника ему улыбается, а мама так вообще подарочные магниты на дух не переносит. Спасибо, не стоило. С наигранной благодарностью произнесла я. Быстрее бы к Ветровскому ушел, а я домой. Стоило, милая. Хотела, чтобы ты увидела эту красоту. Кремль или его? Я жила некоторое время в Москве, когда проходила курсы дела производителя. Не стоило, Алексей Александрович. Но такого же магнита у тебя нет? Довольно воскликнул он. Да зачем он мне? Я на работе от тебя бегаю, а тут еще и фото на магните. И все-таки такой мужчина непонятливый. Ладно, бесполезно спорить. Добавлю подарок тем, что в коробочке из-под чая лежат. Да, спасибо. Повторила и решила переключить тему. Алексей Александрович, генеральный директор на месте. Мужчина довольно улыбнулся, показывая идеальные белоснежные зубы. И, наклонившись еще ближе ко мне, отчего я совсем вдавилась в кресло, стал приближаться к лицу. Зачем это? Мгновенно посмотрела по сторонам с целью приметить орудие отрезвления, которым буду отгонять совсем обнаглевшего директора. Кружкой будет лютовато, лучше записной книжкой. Но не понадобилось, сам немного отодвинулся от меня. Не волнуйся, сейчас зайду к Андрею. Мы с ним 3 года назад вроде нормально общались. Так что у меня все схвачено. Ты лучше скажи, как скучала без меня. Лениво сказал он, вытянув руку к моей щеке. Совсем обнаглел. «Анна, давай сходим куда-нибудь». «Отойдите», – недовольно рявкнула, убирая его руку. Слов нет. Мужчина сердито сжал губы и обиженно произнес. «Почему ты такая колючая? Нам будет хорошо вместе». Сказав это, он резко подался вперед, нагло убирая мои руки в стороны, и потянулся к лицу. «Вот это да!» «Кружки не жалко для главы коммерческого директора». «Руки уберите от нее», – раздался свирепый голос Ветровского, и меня как ледяной водой облили. Сжалась от страха и стыда, стараясь не смотреть на него. Воров мгновенно убрал свои наглые руки от меня и, прочистив горло, подал руку генеральному директору, смущенно сказав. «Здравствуйте, Андрей Николаевич. Очень рад, что вы вновь у нас». Андрей с презрением посмотрел на руку мужчины и, не прикасаясь, громко приказал. «Объясните свое поведение, Алексей Александрович». Воров, совсем не ожидая пренебрежительного отношения к своей персоне и, очевидно, переживая за свою высокооплачиваемую должность, произнес. «Простите, соскучился по невесте, приехал недавно из командировки». «Какой еще невесте?» – грозно рыкнул Андрей, поедая взглядом Ворова, а потом посмотрел на меня. «А я-то что? Сама первый раз слышу. Но так не хочется быть козлом отпущения. Ветровский-то уедет, а вот коммерческий директор останется». И найдет причину меня уволить, если сейчас скажу правду, обвиняя его в обмане. Гад. Подлец. Ну как же, милой Анечке. Только мы наши отношения держим в секрете. Скромная у меня невеста. Боится пересудов. Как поженимся, так всех оповестим. Извините, что вот так узнали. Вот же гаденыш! Да как он смеет? Переживает за свою работу и меня приплел. Сидела красная как рак, чувствуя злющий взгляд Ветровского. Черт, и что он подумает? Что? Ладно, может, и к лучшему. Не будет меня смущать и предлагать интрижки. «Аня!» — раздался гневный голос Андрея. И я подняла глаза, не зная, куда себя деть. «Это так? Мужчина к тебе не приставал? Алексей твой жених?» «Нет. Мне этот мартовский кот и в помине не нужен. И вообще, что вы все ко мне пристали? Эгоисты. Не работа, а цирк. И всем что-то нужно от меня. Надоело. Пошли все лесом». «Да», — почти рявкнула я. И, встав с кресла, произнесла, смотря в темные глаза, прожигающие с ног до головы. «Извините, Андрей Николаевич, что так узнали. Мы не думали распространяться на эту тему. А сейчас прошу меня извинить. Нужно срочно домой». Схватила сумку и пошла к выходу. Но не успела сделать несколько шагов, как услышала. «Любимая, я тебя довезу, только переговорю с Андреем Николаевичем». «Себя подвези». «Нет, не нужно, спасибо. В следующий раз». Вежливо отказалась, выдавая на ходу, но меня тут же схватил за руку этот красивый, подлый, скользкий уж и, приобняв, чмокнул в щеку наглец. Так бы и врезала по наглой морде, чтобы не борзел. «Извините, нужно идти». Чересчур вежливо пробубнила и, убрав его ручонки, подошла к шкафу, чтобы взять плащ. Когда накидывала его на плечи, поймала в зеркале взгляд озверевшего Ветровского, сжимающего руки в кулаки. «Мамочки!» Ужасный день. Отвернулась, оставив пуговицы в покое. Буркнула «до свидания» и быстро вышла из проклятой секретарской. Чтоб им пусто было.